Глава 29. А может, гори она все синим пламенем, взять и поцеловать его? Ну да, это мой первый поцелуй, и очень жаль, что он будет с Матвеем, но что поделать? Может, не так уж и противно это будет? Ведь я считала его самого красивым внешне. В животе даже словно бабочки щекотали крыльями меня, когда я представила, что сейчас возьму да поцелую его. Что это за странная реакция? Никогда подобного не испытывала. Но я никогда и не пыталась поцеловать парня. Это впервые. Как-то не выходило такой ситуации, что с каким-то мальчиком у меня мог бы произойти поцелуй. Я никого к себе не подпускала. Только Матвей подобрался обманом и шантажом. И зачем ему эта игра, я не понимала. Посмеяться надо мной? Над тем, что я не умею целоваться? Или снова хочет снять это на камеру и потом потешаться вместе с одноклассниками надо мной? В его комнате легко могла быть установлена скрытая камера. Хотя он уже не знал, что я решусь к нему зайти, соответственно, не ждал меня и подготовиться не мог. Это уже я перегибаю в своих подозрениях, пожалуй. Значит, камера вряд ли есть. Тогда вариант с видео отметается. Впрочем, я все равно не могла получить гарантии, что буду защищена от шантажа в дальнейшем, даже если пойду сейчас у него на поводу и сделаю то, что он просит. Шантажистам нельзя верить, и нельзя исполнять их требования. Все это начинает работать против жертвы. Шантажист начинает сходить с ума от безнаказанности и чувством власти над жертвой, что уже не может остановиться и начинает требовать все больше и больше, пока случившееся не приводит к трагедии, которая должна разрубить этот Гордеев узел. Трагедии мне не хотелось, как и потакать своему палачу, но иного выхода я не видела. Может быть, в следующий раз я смогу защититься? Мне нужно просто чуть больше времени. Я бы смогла это разрешить. Например, если бы поговорила с Романом Петровичем. Или просто придумала бы выход из ситуации сама. Но времени у меня как раз нет. Завтра все в классе будут знать, что я воровка. И от этого позора мне никогда будет не отмыться. Матвей и его мама правы. Новые одноклассники, которым я совершенно чужая, не станут разбираться в том, что видео, которое снял Матвей, на самом деле фальсификат, сфабрикованный им же. Нет, они легко поверят своему однокласснику, такому же мажору, как он сам, и будут смеяться надо мной и травить жить весь год до самого выпуска. Может, вообще сведут с ума своей травлей. А у меня и без того самочувствие после смерти мамы ужасное. Мне бы доучиться как-то этот год и суметь поступить в университет, чтобы у меня был шанс на нормальную жизнь, чтобы я человеком стать могла, а не работать просто поломойкой. Я их просто не смогу найти. Если Матвей и весь его класс будет трепать мне нервы изо дня в день. Какой же сложный выбор. Новое видео он снимать не планировал, уже кое-что. Но, значит, он хочет поцелуя? Только зачем он ему нужен, я так и не могла понять. Разве мальчики хотят целовать девочек, которые им не нравятся? Зачем такие жертвы ради игры? Это какая-то глупость. Или не так уж я ему и не нравлюсь. Ну, так что? Снова проявил нетерпеливость Матвей и сильнее сжал пальцы на моем подбородке. Он злился, что я не кидалась подчиняться ему беспрекословно. Ему вовсе не нравилось, что я показываю характер. Даю тебе еще 3 секунды или просто выставлю за дверь. А дальше что? Спросила я. Решила сразу на берегу понять его дальнейшие планы. «В смысле?» – нахмурился парень. «Удалю видео и не покажу одноклассникам. Я же сказал уже. Или тебе мало?» «Нет, я не о том. Вообще, дальше. Больше ты ничего от меня не потребуешь». В глазах парня мелькнула тень. «Он меня обманывает. Ничего он не удалит. Он планировал этим видео и дальше меня шантажировать и дразнить им, как ослика морковкой. Плохи мои дела». И поцелуй сейчас меня не спасет надолго. Только отсрочит неприятности из-за него. Хотя я выиграю хотя бы время. Он не покажет видео. В классе не начнут относиться ко мне плохо с самого порога. Я переговорю с Романом Петровичем. Мы вместе что-нибудь решим. А сейчас мне, видимо, предстоит собраться и все-таки подчиниться Матвею. Только, блин, я не знаю, как это вообще делать надо. А нос мешать не будет? Что дальше? Хмыкнул Матвей, который не сводил глаз с моих губ. «Это ты узнаешь потом. Сейчас тебе надо уговорить меня не показывать это видео одноклассникам, иначе они отравят твою жизнь. Так давай, уговаривай». «Разве тебе будет приятно, если я начну тебя целовать?» — спросила я. «А почему нет? Это приятно. Ты просто не знаешь, но тебе понравится, поверь». Я смутилась. «Да, Матвей явно опытнее меня, хоть мы и одного возраста. Я никогда не целовалась, а он уже в этом был мастером спорта явно. С его-то внешностью. А губы у него пухлые и мягкие, наверное. Я сама их разглядывала даже с неким любопытством. Раз уж все равно придется». «Короче, я задолбался тебя ждать», — заявил он и обхватил мое лицо своими большими руками. «Помогаю тебе, раз уж ты никак не решишься». Матвей сам склонил голову и приблизился к моим губам. Сердце забилось в груди, пойманной птичкой.